Только она могла бы спасти его от Валери, а, возможно, и от Жильбера, потому что она была больше, чем женщина. В ней присутствовало нечто роковое, неизбежное. Она походила на героинь древнегреческих трагедий. Электру, Гермиону, Федру. Имена из школьного учебника, оживающие на древней земле Эллады. Орест и Пилат, прогуливаясь рука об руку по улицам Афин. Там все было возможно и прекрасно, потому что солнце освещало пыль веков. Здесь неумолимая цепь событий. Помолвка, свадьба, прием, контора, деньги, постель. Там бегство из своего времени. Уехать, уехать. Но ведь однажды придется вернуться. Перед глазами Жан-Марка разматывалась бесконечно монотонная лента шоссе. Время от времени, несмотря на опущенный защитный козырек, в глаза ему попадал солнечный блик. Они остановились у пункта сбора дорожной пошлины. Под пристальным взглядом полицейского мотоциклиста в белом шлеме, стоявшего рядом с застекленной кабинкой, Жильбер заплатил 2 франка. Машина тронулась с места, мягко заурчав мотором. Жильбер плавно переключил скорость. «Невозможно», — произнес Жан-Марк. «Что невозможно?» «Уехать вдвоем, нам с тобой». «Но почему?» «Ответь, почему?» «Мы будем так счастливы там». «Там, возможно, но после здесь». «И здесь, и там». «И в любом месте», — отвечал Жильбер. Их окружал дикий, суровый пейзаж. Валуны цвета пепла, врытые в коричневато-желтую землю, хрупкие тонкие березы, заросшие, теряющиеся в глубине леса тропинки. «Они подъезжали к повороту на Юри». «Направо?» — спросил Жильбер. «Нет, поедем в Немур, пообедаем и вернемся в Париж». «Ты торопишься?» «Хочу быть дома к 8. У тебя встреча с Валерией, да? И ты не смеешь ее надуть». Жан-Марк не назначал свидания. Но ему внезапно стало неуютно от перспективы провести весь вечер с Жильбером. Этот подросток привлекал его так сильно, что он чувствовал головокружение, боясь упасть, как будто стоял на краю пропасти. До его слуха донесся голос Жильбера, приглушаемый свистом ветра и шумом мотора. «Так ты все еще не понимаешь, Жан-Марк. Я люблю тебя. И ты тоже меня любишь. Я знаю, я уверен в этом». Эти слова потрясли Жан-Марка. Сумасшедшая радость смешивалась в его душе с ужасом. Жильбер словно бы преподнес ему щедрый дар, произнеся именно те слова, которые он больше всего боялся услышать. «Как я буду жить без тебя, Жан-Марк?» — мягко продолжил Жильбер. «А как бы ты смог жить со мной? Об этом ты подумал? Мы что, похожи на тех жалких типчиков, которые разгуливают под ручку по Сен-Жермен-де-Пре? Ты и Ареста с Пиладом считаешь жалкими типчиками? Возможно, при жизни они такими и были. Тогда лучше умереть». «Не говори глупости. Я просто не хочу, чтобы на нас показывали пальцем, только и всего. Зато ты хочешь заниматься каждую ночь любовью с женщиной, которую не любишь», — дерзко возразил Жильбер. «А ведь у тебя есть я, у нас есть мы. Этого я не вынесу, Жан-Марк». Он нажал на газ, их автомобильчик догнал и перегнал большую американскую машину. «Теперь прими вправо», — велел Жан-Марк, — «и сбрось немного скорость». Но Жильбер продолжал давить на педаль. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Жан-Марк. «А почему бы и нет? Ты боишься?» «Нет». Жан-Марк обернулся, американец остался далеко позади. «Сбавь скорость», — снова попросил он. «Нет, я этого не сделаю», — закричал Жильбер, впадая в неистовство. «Ты с ума сошел?» «Да, Жан-Марк, да, я обезумел, и в этом твоя вина. Говоришь, ты и я вместе, это невозможно. Но и без тебя тоже невозможно. Так что же нам остается? Ответь. Да отвечай же. Видишь, ты и сам не знаешь. Он вдавил в пол акселератор, и машина рванулась вперед.